Глава 9. В нашем коридоре появилась стража. По 2 воина у каждой двери, которых тут только 2 и было. Еще 4 в конце коридора. В другом конце ничего не было, там коридор заканчивался тупиком. И вот стоило мне открыть дверь и попытаться выйти, как один из стоявших у моей двери стражей беспристрастно сообщил: «Вам запрещено покидать вашу комнату». Я и без того злая была, но после этого разозлилась окончательно. Сложив руки на груди, плечом привалилась к дверному косяку, мрачно глянула на стражей и поинтересовалась: «А кто запретил?» «Райер Ехар», — уведомил первый. «И Айр Аркоми», — добавил второй. А после снова первый. «Вернитесь в свою комнату». И опять второй. «Иначе нам придется применить силу». И оба мило мне улыбнулись, даже не пытаясь скрыть, что применять ее они будут с большим удовольствием. Извращенцы. Все и каждый. И Райер Ехар — самый главный среди них. В комнату я уходила в самом скверном расположении духа. За час до ужина заявилась прислуга. Их снова было 4, и опять у каждой на руках покоились перевитые лентой зеленые свертки. Вот только я не горела желанием снова выслушивать недвусмысленные намеки на то, что Райер свое щедрое подношение может с радостью забрать. А потому непреклонно заступила девушкам дорогу в свою временную комнату, сложив руки на груди и мрачно заявила: «Я не приму. Уносите туда, где вы это достали». Ответом мне была безмолвно протянутая, сложенная пополам бумага. «Да ни за что. Я сама непреклонность, и его писульки вновь лицезреть не собираюсь». Прислуга молча рухнула на колени, опустив головы, но не опуская протягиваемых ко мне рук со свертками и посланием. Ха, оригинально, конечно. Моя непреклонность слегка поколебалась от подобного. «Они и так и простоят, пока вы не возьмете», — негромко подсказал один из стражей, стоявших около моей двери и все отлично видящих. «Ну и пусть стоят. Я уже не столько злюсь, сколько хмурюсь». «Они до утра простоят», — добавил мужчина с жалостью в голосе. Я его жалость невольно разделила. Слуг все же жалко было, и не виноваты же они, что у них Райер — полный моральный урод. Да и моя злость и нежелание играть по чужим правилам направлены не на них, а опять же на Ехара. В общем, я тяжело вздохнула и отступила в сторону, разрешив: «Ладно, вносите». И чувство такое, словно все это уже было. И ведь было тьма. Я стояла и раздраженно притопывала ногой, пока слуги вскакивали на ноги, входили в комнату, осторожно складывали все на диван и быстренько уходили. Дверь за ними захлопнула сама, отрезая себя от любопытных глаз стражей. Потом, покривившись, все же подошла, подхватила и развернула бумагу, чтобы со все нарастающим негодованием прочесть: «Ты наденешь это платье». Такое уверенное и приказное. Если слуги вот это мне протягивали с надеждой, что я их пущу, то хорошо, что я письма сразу не взяла, потому что не пустила бы, несмотря на всю свою жалость, просто не пустила бы, а от злости и попинала бы кого-нибудь. «Да ни за что», — прошипела, гневно глядя на письмена на бумаге. Ну, понятно, зачем отвечала, но мне стало крайне неуютно, едва только бумага вздрогнула и выдала: «Это не просьба». То есть за мной еще и следят. Прямо сейчас, в моей вроде как собственной комнате. Потрясающе. Просто потрясающе. У меня целый шкаф моих собственных нарядов, соответствующих традициям моего родного мира. Отчеканила я бумаги, обращаясь совершенно не к ней. Странный шум из спальни вынудил вначале замереть, напряженно прислушиваясь, а затем поспешить за стену из живых цветов. В качестве двери выступали свисающие с потолка длинные, усеянные мелкими листочками гибкие ветви, которые я в сторону и убрала, проскальзывая во вторую из своих комнат. Точно знаю, что здесь было окно с широким низким подоконником, выход на террасу, маленькую и мою собственную, широкая постель под темно-зеленым покрывалом, 2 прикроватные тумбочки и просторный шкаф. И вот как раз последнего не было. На его месте имелся демонстрируемый исключительно для меня черный пепел. То есть мне даже не намекали, мне прямо говорили о том, что шкаф с этой самой традиционной одеждой некоторые только что сожгли. Это уже просто... У меня слов нет от подобной наглости. Как можно быть настолько наглым и бессовестным? Как? Хорошо. С трудом сдерживаясь, выдохнула я, не в силах отвести взгляд от пепла. Тогда я просто пойду как есть. Уже через мгновение это сделать было довольно-таки трудно. Просто на мне больше ничего толком и не было. Я даже закончить фразу не успела, а одежда на мне вспыхнула и истаяла. Как до этого перчатки? Но тогда я не была против, а сейчас же... Сейчас я была в бешенстве. Просто в бешенстве. Тяжело дыша от обуреваемой злости и отчаянно сжимая кулаки, прошла к постели, сдернула покрывало, укуталась в него. Миг, и покрывала у меня больше не было. От него, как и от одежды, даже следа не осталось. Захотелось убивать. Тем временем оставленный листок бумаги в гостиной громко зазвенел, требуя моего внимания. Пунцовая не только от своего крайне раздетого вида, но и от мысли о том, что меня явно не только подслушивают, но еще и подсматривают, я резким движением откинула цветочную занавеску в сторону и зло шагнула в первую из своих комнат. И надо же было именно в этот момент открыться входной двери. Смущенная и злая, я была готова увидеть на пороге наглого Райера, но все оказалось даже хуже. Это был один из стражей, что стояли у моей двери. «Вон!» — рявкнула я. Мужика из комнаты выбило воздушной волной. Дверь за ним с грохотом захлопнулась. И это была не я. Подскочив к дивану, схватила лист бумаги и быстро прочитала. «Сейчас закончу с одним делом и приду помочь одеться, моя маленькая непослушная вредина». «Как же я тебя ненавижу!» — прошептала я, качая головой. Бумага дрогнула и добила. «Уже иду». Я никогда в жизни так быстро не одевалась. Нет, вру, одевалась и куда быстрее, но там и обстоятельства другие были. Боевые учения, внезапные поездки среди ночи, попытка изнасилования. Лорд Гой, мой 7-й тренер, был самым ненормальным из всех хотя бы потому, что тренироваться предпочитал ночью. И все тренировки неизменно начинались в моей комнате с попыток меня же склонить к нездоровым отношениям. А они действительно были абсолютно нездоровыми, потому что на момент наших занятий мне было около 14. Кстати говоря, лорду Гоей удавалось застать меня врасплох лишь поначалу, потом же первые удары из темноты наносила именно я. Если подумать, в чем-то ситуация складывалась похожая, с той лишь разницей, что тренер мне раздеванием лишь угрожал, а до уничтожения моей одежды никогда не скатывался. Наряд был впечатляющим. Белье в этот раз оказалось даже хуже, чем в прошлой. В том хотя бы веревочки были, здесь же одна сплошная, совершенно прозрачная ткань с белым кружевом на трех конкретных точках. Появилось желание вот это вот просто сжечь. Но вместо этого я засунула белье обратно в сверток, подумав о том, что нужно будет обязательно найти в этом доме швейную мастерскую и доходчиво объяснить работникам, какое именно белье я привыкла носить. Но мое нормальное кто-то сжег. И даже то, что на мне было. Пришлось выбирать из двух зол меньшее и надевать белье с веревочками. А еще обязательно нужно будет врезать Райеру при встрече. Уверенно извращенные запросы поступают от него. Но не могли же швеи сами до такой жути додуматься. Платье в этот раз было несколько иным. Светло-голубого цвета ткань выглядела легче и нежнее предыдущей. В этот раз не было длинных рукавов и ворота. Зато был округлый вырез, толстые лямки и невесомая, но удивительно теплая накидка на плечи. Брюк тоже не было. Однослойная волнообразная юбка-платье была целостной. Белоснежные перчатки доходили до локтя. Шляпки не было, так что я просто перевязала верхнюю часть волос белой лентой, оставив остальные струиться по спине. А вот туфли меня слегка напрягли. Точнее, даже не они, а 10-сантиметровый каблук. И ведь самое противное, что без этих 10 сантиметров юбка платья волочилась по полу, а с туфлями же она не доставала до него всего лишь пары миллиметров. И что-то мне подсказывало, что так все задумано и было. В общем, я пожелала Райеру всего хорошего и всунула ноги в туфли. Громкий стук в мою дверь возвестил. Вовремя.